Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соось. Сёння мы пагаворым пра постсавецкія вясельныя традыцыі, паспрабуем разабрацца, навошта беларусы ладзяць пераважна дарагія і шматлюдныя вяселлі. Чаму чым бяднейшая сям'я, тым больш важна правесці вяселле як у людзей, каб не горш за іншых, ці лепш як чым у суседзяў. І каму патрэбнае вяселле коштам у гадавы заробак. І як паступова мяняюцца ўяўленні пра годнае вяселле. Гэта ўсё мы абмяркоўваем з псіхолагам, сябрам міжнароднай асацыяцыі сямейнай тэрапіі Вольгай Андрэевай, з арганізатаркай вяселляў і сузаснавальніцай прэміі Wedding Awards in Belarus Юліі Аліпатавай, выкладчыцай Вольгай Севярыніц, якая вядзе хрысціянскі інфармацыйны партал Крыніца інфо, і рэдактаркай сайту таджыцкай службы Радыё Свабода Херамон Бакозада. Ну і от я хацела бы пачаць нашу дыскусію даволі такой доўгай цытатай з кнігі былога прэзідэнта Малдовы, Малдовы і Малдаванні Петру Лучынскага. Ён піша: «Наша веселле ператварыліся ў сапраўдныя гастранамічныя спаборніцтвы. Ці ёсць у чалавека грошы, ці не ма іх, кожны імкнецца зрабіць сыну або дачцы выключнае вяселле». Калі на вяселле альбо хрызьбінах у суседа на стале было 20 страваў, то цябе традыцыі і звычаі абавязваюць абысці яго хаця б на адну страву. І з пункту гледжання цырыманіялу, цяперашняе вяселле з'яўляецца вельмі бляклай копіяй старадаўняга вяселля. З яго сышла маляўнічая мастацкая частка, багаты фальклор, шчырая весялосць. І вяселле зрабілася схематычным. Галоўнае, у ім стаў парад страваў і напояў. У многіх адносінах сучаснае малдаўскае вяселле гэта празмерныя выдаткі і страта здароўя для бацькоў, жаніха і нявесты. Са свята яно ператварылася ў здзелку, ў бізнес. Аркестр грае так гучна, што немагчыма пагаварыць з суседам па стале. Можна сказаць, што гэта адна з самых красамоўных формаў нашай пыхі. Так лічыць экс-прэзідэнт Малдовы Петру Лучынскі. А Вольга Юлія Херамон, вот ці сказалі б вы тое самае, вот пра беларускае і пра таджыцкае вяселле, Вольга Андрэева, калі ласка. Ну, я думаю, что все-таки у нас достаточно разнообразие в том, как люди устраивают свои свадьбы. У кого-то действительно вот такие совершенно бездумные, пышные и, в общем-то, нерадостные события, когда действительно очень громко играет музыка, и невозможно общаться и просто выдерживать. А у кого-то действительно приятные свадьбы, маленькие, для самых близких, родных, для друзей. И я думаю, что люди, если они этого хотят, они могут вообще никакое празднество не устраивать, они могут просто собраться и куда-то уехать. Но я думаю, что у нас достаточно разнообразно люди свои свадьбы проводят. Да, есть вот эти и пышные, которые связаны с долгами. Это какой-то способ такой гиперкомпенсации, вот действительно какой-то своей ущербности и, может быть, неуверенности в себе, страх перед мнением окружающих, соседей, родственников и так далее. Юлия, вы вот годов 10 уже организовываете веселье. И вот с такими весельями, какие описывает был и молдовский президент, часто вам доводилось сутыкаться? Вы знаете, да, конечно, что-то похожее есть в наших свадьбах. Многие родители, организовывая свадьбы своим детям, еще руководствуются убеждениями, главное накормить людей и стараются, чтобы столы ломились от закусок и разнообразных блюд. Но я не скажу, что ушла красота и искренность веселья. Нет. Мне даже кажется, наоборот, многие свадьбы сейчас оплачивают сами молодожены или частично они. И родители становятся гибче. Меняется подход к свадьбам. То есть сейчас стали позже жениться и выходить замуж. То есть у невесты средний возраст сейчас 25 лет, у жениха 27. То есть они уже уверенно стоят на ногах, у них есть свои доходы. И они хотят видеть другую свою свадьбу. Они хотят ее видеть такой стильной, красивой и душевной. Вот очень многие молодожены хотят душевную свадьбу. И такие свадьбы как раз и получаются от души, а не какие-то гастрономические соревнования. Они уже не на 100-200 человек, как раньше, на 40, на 60, но именно там самые близкие люди, те, которые искренне рады за жениха и невесту. И поэтому свадьбы получаются очень такие искренние, наполненные искренними эмоциями, радостью, весельем. Меняются свадьбы. Вольга Севярыніц, ну от калі я цытавала былога прэзідэнта Малдовы, ці вам даводзілася на такім вяселлі быць? І, магчыма, ваша вяселле было не зусім іншым, таму што вам даводзілася на такіх быць? Ну, я скажу, что на тих весельях, на которых я была, нічого подобного не зауважила. Люди, конечно, імкнулися, как было все пригожа, местами нават шиковно, а я вось такой... Імкнення такого до колькості страваў там альбо не веду до нічога подобного, такого не было. Але хочу адзначыць, што гэта былі сталічныя вяселлі, і тут маладыя самі рыхтавалі вяселлі, і ідэя была іх. Магчыма, вось такая тэндэнцыя да падобнага вяселля тыпу, яна ёсць, як не дзіўна, у беларускіх вёсках. І для іх больш характэрна браць крэдыт на вяселле, святкаваць 3 дні, замаўляць лімузін, напрыклад. Вось. Альбо тады, калі бацькі рыхтуюць маладым вяселле, а не яны самі займаюцца арганізацыяй. І для старэйшага пакалення вельмі важна, каб было па-багатаму на тым свяце. А Хірамон, от прэзідэнт, былы прэзідэнт Малдовы, некаторы час працаваў у Таджыкістане, ведаў і пра таджыкскія вяселля. От ягонае такое меркаванне даволі рэзкае. Ці яно тычыцца вашых вяселляў? Я думаю, что в том разнообразии белорусского колорита, который я сейчас слышу, мне это очень приятно. Таджикская ситуация будет, конечно же, отличаться, наверное, в корне, в силу своих традиционных культурных особенностей. Мы народ восточный, у нас всегда любили шик, это никогда ни в какие времена не отменялось. Вот, наверное, это и сподвигло президента Таджикистана стать инициатором принятия такого закона, который, в принципе, получил по позже и, можно сказать, языком журналистов довольно спорную репутацию. Закону, который называется «О регулировании традиций, обрядов», уже более 10 лет, уже 11-й год пошел. В прошлом году сам президент подытоживал эту инициативу, этот закон, каким результатом они пришли. Например, он озвучил такую громкую цифру, вот я тут перевела в доллары. Значит, он заявил тогда, что за 10 лет проведение свадеб в рамках установленных законом, потому что закон уточняет, какие расходы должны быть, сколько должно быть мероприятий в рамках свадебных торжеств, потому что вы наверное, у белорусов тоже свадебная церемония состоит из разных ритуалов. Это поход к невесте, это там сватовство, это принесение подарков и очень многое. В общем, он сосчитал, президент Таджикистана сосчитал, что за 10 лет было проведено более 1 400 000 мероприятий традиционных, в том числе и свадеб. За счет этого и на это все ушло, население потратило где-то 560 миллионов долларов, а сэкономило 2 миллиарда долларов за 10 лет. Как это все подсчитывалось, конечно, я не знаю, но... Характерно, очень важно что? Очень важно то, что этот закон, имеющий достаточно серьезный не только социальный посыл в том, чтобы поддержать, немного отрегулировать поведение членов общества, как, скажем, очень богатых слоев, и в том числе и очень бедных, как-то вот приравнять где-то условия для проведения радостных торжеств, он, конечно, несет в себе и определенный политический посыл, который идет очень глубоко. Речь идет и о том, что в Таджикистане, где 93% территории находится в горах, до сих пор существуют различия в культурно-традиционных обрядах проведения этих мероприятий. И одна из целей этого закона была направлена на юнификацию этих традиций для того, чтобы таджикский народ разработал в себе, исходя из вот этих законов... Хирамон, я хотела вас спросить, самая минимальная цена, которая вот может стоить таджикская свадьба? Я спрашивала об этом, мы имели такие дискуссии с нашими, с разными людьми, кто проводит свадьбы и по журналистской теме, и по бытовой. Я слышала цифры самые разные. Это может быть и от 500 долларов, и до 10 тысяч долларов. 500 долларов – это совсем ничего. Но дело в том, что закон о регулировании традиций, он и определяет количество гостей, допустим. Только женщины. Компетентные и креативные женщины. Обмерковывают разные темы. Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы. Что тыдень на хвалях свободы. Только женщины. Юля, а вот сярэднебеларускае вяселле, у якую цану б вы ацанілі, вот ад скалькі да скалькі, колькі мінімальна? Ну, вы знаете, стоимость в Беларуси свадеб тоже, конечно, разная. Ну, вот если взять, например, там, среднее количество человек, 50 человек, то тоже, опять-таки, в зависимости от пожеланий и возможностей молодоженов и их семей, им может обойтись эта свадьба и в 6 тысяч долларов, и в 15 тысяч долларов, да, то есть большая очень разница. Но в среднем я бы так, чтобы немножко ориентироваться, брала такую цифру, я бы рекомендовала рассчитывать вот $150 на человека. То есть если планируется, например, 50 гостей, то примерный бюджет всей свадьбы, всей полностью свадьбы выйдет где-то в 7,5 тысяч. Это, конечно, такое все условное, но здесь, конечно, очень главное правило правильно распределять этот бюджет, чтобы на свадьбе было и вкусно, и красиво, и интересно. Дзякуй вялікі. Ну, от я хацела падзяліцца чэшскім досведам, што от я даволі часта бачу ў звычайных півнухах пры канцы тыдня сядзіць вяселле такое 10-20 чалавек, маладажоны, сябры родныя п'юць піва, змаўляюць звычайныя стравы. Ну от мы ведаем, я сама ведаю, многія з вас, напэўна, такія прыклады ведаеце, калі год бацькі збіраюць на тое, каб правесці вяселле як у людзей. Ну і вельмі часта это якраз не жаданне маладажонава, а жаданне бацькоў, якія самі мелі такое вяселле. А Вольга Андрэева, вот вы ўжо пачалі крыху гаварыць пра тое, у чым прычыны такой з'явы. Вот як вы лічыце, гэта власна беларуская з'ява, ці это такая, можа, постсавецкая? Вы знаете, такие свадьбы были в советские времена. Я сама выходила замуж в советское время. То есть были люди, которые хотели какие-то такие, ну, как сказать, показательные представления устроить. Но были люди и тогда, которые, в общем-то, к этому не стремились. И вот я вспоминаю свою свадьбу. Я на себя тогда все прикинула, хочу ли я там каких-то пышных платьев, хочу ли я каких-то ресторанов. Я сказала себе, что точно нет. И у меня на свадьбе было всего 12 человек. И замечательная была свадьба, веселая, все много смеялись, и это было хорошо. У меня недавно женился сын, взрослый сын, ему 33 года, и наша свадьба, эта свадьба была, на ней было всего 18 человек, и она нам обошлась, она была устроена в очень приятном, хорошем минском ресторане, где была великолепная совершенно кухня. Чек был всего $1500, с учетом того, что были прекрасные итальянские вина. И вот эти суммы какие-то страшные, которые вот прозвучали, мне не кажутся разумными. Я считаю, что если семья может себе позволить такие расходы, пускай они лучше эти деньги подарят молодоженам на путешествие, на автомобиль или там начальный взнос на квартиру. Ну, то есть это как-то, мне кажется, каким-то таким нелепым. Я была на свадьбе, я не была ни разу на белорусских сельских свадьбах, но я была на свадьбе в Баварии. В очень состоятельном регионе и в очень состоятельной семье, где наша белорусская невеста выходила замуж за вполне обеспеченного немецкого жениха. Так вот, чек из ресторана был, я видела этот чек, 1000 евро. Ну вот это очень нормальная, разумная свадьба. Не от бедности. Ну, хороший стол, было весело, как-то так, душевно. Вот именно, что было душевно. И вот эти все суммы, которые звучат, для меня это вообще какая-то... Ну, нелепость. Поэтому, если люди устраивают какие-то такие свадьбы, на которые они там год или сколько собирают, или потом отдают долги, а еще вот, есть такое понятие, я его как-то прочитала, но в сети невесты делились своими воспоминаниями о своих свадьбах, и они обсуждали, свадьба окупилась или не окупилась. То есть свадьба была успешна с коммерческой точки зрения за счет подарков или нет, но это про что вообще? Про душевность? Ну, я не склонна так думать. Поэтому все вот эти нелепые традиции, наверное, есть смысл как-то пересматривать в сторону, наверное, большего самоуважения. И больше уважения к жениху и невесте. Я считаю, что надо у них спросить, как они хотят устроить свою свадьбу. Но если они хотят, чтобы родители принесли какие-то жертвы, принесли этому, то тоже, наверное, они не имеют на это права. То есть если ребята хотят чего-то крутого, то пусть сами это все профинансируют, это уже их решение. То есть, наверное, больше как-то самоуважения должно быть во всем этом и меньше нелепых каких-то клоунских мероприятий. Только женщины. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. которые даже бывает иногда стыдно. Дякую великое. Я вот хотела вернуться до Ольги Северинец. Вот ваше веселье с Павлом Северинцем было вельми адрозное от многих. Вот оно такое, все были в традиционных строях, безалкогольное веселье было. Оно было наполнено не только такой вонковой демонстрацией, але и духовным зместом. Вот такое же веселье было у Насты из Дмитра Дашкевича, у Татьяны Шапуцкой и Глеба Лободенки. Вот, как вы меркуете, ты маешь, Аня, такое веселье стать больше популярным у Беларуси? Ну и подается, у вас 120 человек было на веселье, так само довольно шмат, але я не думаю, что оно вельми дорогим было. Расповедите, коли ласка. Для нас в этот день головным было сапраўды вянчанне у храме. Мы на гэтым стараліся засяродзіцца. Мы не рабілі так званы выкуп, калі жаніх прыязджае да невесты і праходзіць шматлікія конкурсы. Мы вырашылі, што сустрэнемся перад алтаром у храме. Да алтара мяне вёў тата. Мы вывучылі клятву сужэнскую на памяць, каб запомніць гэты момант і глядзець адзін аднаму ў вочы. У ЗАГСе таксама мы загадзі распісаліся, каб у гэты дзень не траціць на гэты час. Ну і ў прынцыпе засяроджваліся на галоўным, яшчэ раз кажу, на вянчанні, на малітве, на тым моманце яднанне нас у новую сям'ю. А далей святкаванне было сапраўды на 120 чалавек, але не скажу, што яно абышлося дорага, калі паслухаць спецыялістаў, якія арганізоўваюць вяселле, таму што 120 чалавек, дзесьці калі 7 тысяч даляраў гэта заняло па суме. Святкаванне было сапраўды безалкагольным, але людзі казалі, што ўсе засталіся задаволеныя, і яны нават здзівіліся, што можна без алкаголю так хораша святкаваць вяселле. Але ў прынцыпе хачу сказаць, што магло не быць увогуле далей і святкаванне, для нас важным момантам было вянчанне, духоўны складнік. Ну і веру, што такое вяселле, такі тып вяселле можа быць традыцыйны ў хрысціянаў, шмат дзяцей вельмі, калі зайсці ў царкву і паглядзець зараз. Можа быць, яны будуць працягваць традыцыю сваіх бацькоў. Ну я вельмі хацела б, каб так было. А дзякуй вялікі. І Юля, я вот да вас, як да спецыяліста, вы пачулі розныя меркаванні. Вот вы арганізуеце, ну, не толькі традыцыйныя вяселлі, это заўсёды ж пажаданне тых, хто замаўляе, вы арганізуеце вяселлі ў новых формах. Вот як з вашага досведу, ці мяняюцца падыходы ў беларусаў арганізацыі вяселля? Вот калі б, чаго б вы самі на приклад, на своем веселье не хотели, так, наприклад, если не хотели бы, как это было на веселье близкого вам человека? Ну, как я уже говорила, да, конечно, меняется подход, и все равно свадьбы становятся более душевными и искренними. Стоимость свадьбы, вот было очень много вопросов со стоимостью, конечно, это все в зависимости от пожелания того же жениха и невесты, потому что на самом деле сейчас очень много свадеб, где оплачивают их сами молодожены, и там уже у них свои взгляды, свои понимания по поводу того же бюджета. То есть никто, слава богу, у меня нет таких молодоженов, которые берут кредиты на это. То есть они рассчитывают на свои силы, и это очень здорово. Меня, наоборот, это очень радует. То есть они ответственно подходят к этому мероприятию. Ну и, конечно, свадьбы современные отличаются от свадеб прошлых десятилетий. То есть пересматриваются различные обычаи и традиции. Много чего меняется и заменяется. То есть, например, сейчас очень многие, я бы сказала, большинство отказываются от выкупа невесты в, скажем так, не совсем, может, чистых, подходящих для этого подъездах. Они заменяются это красивой романтической встречей жениха и невесты в живописном месте. То есть это может даже быть двор собственного дома, либо парк, либо возле водоема, либо даже вот в церкви, либо в костеле, когда венчание, либо в красивом отеле. То есть сейчас все хотят видеть потом память, красивые фотографии, хороших фотографов приглашают, и поэтому, соответственно, пересматриваются и такие вот эти традиции. Я всегда предлагаю тоже провести выездную церемонию бракосочетания. Это тоже всегда очень красиво, нежно и трогательно, когда рассказывают историю любви этих ребят, когда то есть эмоции переполняют каждого гостя, от мала до велика, все со слезами на глазах наблюдают, как соединяется и появляется эта молодая семья новая. Поэтому меняется также еще и отношение к свадьбе именно к красоте, скажем так. Все хотят сейчас видеть стильную свадьбу, чтобы была какая-то концепция, идея свадьбы, не просто так расставлены цветы. Многие сейчас обращают внимание, хотят, чтобы были это живые цветы, а не искусственные, как раньше. Чтобы сейчас уже идет такой девиз, руководствуется при организации свадьбы. Лучше меньше, но стильно, опять-таки в зависимости от бюджета, кто как себе может это позволить, чем побольше всего, вот как раньше было. Поэтому главное грамотно, как я говорила, распределять бюджет. Ну, а что касается, что я бы никогда не превращала, наверное, свою свадьбу либо свадьбу своего близкого человека в такие посиделки за столом. Вот как бы, знаете, когда даже не чувствуется, что это свадьба, а просто вот встретились друзья и родственники. Я, например, только за свадебные обычаи, которые... Там, например, танец невесты с отцом, бросание букета, разрезание свадебного торта. То есть эти обычаи всегда, я считаю, нужно присутствовать на свадьбе. Дякую велике. Херамон, вот вы уже начали говорить про то, какую экономию сделал вот этот закон. Но методы были, так скажем, авторитарные. Да? Конечно. А вот как вот у людей за это время, вот как продолжают, как относятся люди, ну то, что они не для прессы говорят, а внутри в семьях? Дело в том, что этот закон, как я сказала, он имел, в принципе, две стороны, как в принципе и все любое, все что есть. Дело в том, что когда закон принимался, мы тут с коллегами-журналистами об этом писали, я была одним из тех, кто как бы поддерживал внутри себя этот закон, но даже среди наших коллег, еще не начав притворяться в жизнь, этот закон уже вызвал вопросы, я считаю, что абсолютно уместные, говорящие о том, что подобного рода законы, они также ущемляют права, в данном случае ущемляют права на свободу тех людей, которые действительно имеют возможность проводить шикарные свадьбы ради своих детей или для себя. И у них есть эта свобода человеческая. Почему нет, если им хочется радоваться? Они должны иметь право быть свободными, так пировать, чтобы это соответствовало их душевному состоянию. Свадьбы в Таджикистане сейчас в соответствии с этим законом ограничены. Ты не имеешь права пригласить более чем 150 человек. Свадьба продолжается не более 3 часов. Все это строго регламентируется специальной комиссией, которая не неожиданно может прийти на ваше мероприятие и заявить, что вы в данном случае нарушили закон, и вы должны платить штрафы. Это очень сильно обижает и расстраивает людей, которые настроены на самый лучший лад. Это самый лучший и счастливый день в их жизни. А тут какая-то комиссия, какие-то чужие люди приходят и диктуют тебе, что ты сегодня не имел права вот так вот радоваться. И это уже соприкасается с правами человека, с личной свободой, которая, я считаю, тоже имеет место на обсуждение такого рода вопрос. И есть такая практика, что зная о последствиях этого закона, зная о том, что некоторые люди имеют эту возможность и хотят провести более шикарно свои мероприятия, я знаю это мнение, что люди в семьях договариваются, они раздробляют эти мероприятия. И эти мероприятия, допустим, если они собирались раньше пригласить, допустим, 500 человек, и они не могут в рамках этого закона пригласить столько людей, они просто проводят на мероприятие первое на 150 человек, второе они называют по-другому, которое соответствует статье закона, и приглашают остальных 150 человек на второе мероприятие. В итоге расходы возрастают. Но опять-таки, вот я согласна с тем, что я сейчас слушала, дело, конечно, личное, дело каждого, но в общем своем посыле я считаю, что подобного рода законы, которых я не иначе называю как реформы, а реформы не всегда популярны, они все равно они дадут какой-то результат, и положительный результат будет. Херамон, вот у вас сын, он еще маленький, но когда-то он будет жениться. Какую свадьбу вы хотели бы для него? Ань, очень сложный на самом деле вопрос. Моему сыну 8 лет, дай бог, через, не знаю, 25 лет, я так надеюсь, что придет это время, когда мы будем радоваться на его свадьбе. Конечно же, я сейчас не могу загадывать свадьбу. Я хочу просто, чтобы, самое главное, чтобы мой сын, у меня обычные материнские желания, чтобы был счастлив, чтобы девушка, которую он доверит свое будущее, составила ему гармоничную пару, чтобы они были в первую очередь счастливы. А все остальное ерунда. Я тоже замуж выходила в Праге со своим мужем, который не таджик. Поэтому все это организовывалось нами самими за наш же бюджет. У нас гуляло 50 человек. У нас была какая-то странная музыкальная группа, которую мы неожиданно нашли здесь в Праге. Как бы мы немножко в попыхах все делали. Но опять-таки такая свадьба сумбурная немножко, которая была сыграна в афганском ресторане, то, что еда очень подходит к нам, таджикам. В общем, нам все это подходило, и мы, в принципе, остались довольными. Так что дело такое, дело очень индивидуальное свадьбы. Только женщины. Компетентные и креативные женщины. Обмерковывают разные темы. Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы. Что тыдень на хвалях свободы. Только женщины. Мы можем згадаць цяпер у рамках нашай перадачы адну з галоўных свецкіх падзей у свеце. Вот зусім недавно адбылося вяселле ў брытанскай каралеўскай сям'і прынца Гары, амерыканскай акторкі Меган Маркл. Ну, з аднаго боку яно парушыла шэраг традыцый, з другога боку, от я глядзела трансляцыю, выглядала як сапраўдная такая казка паводле відовішнасці. Ну вот з улікам таго, што гэтая казка вельмі далёкая ад рэальнага жыцця і ў Беларусі, і ў Таджыкістане, і ў Чэхіі. Што самае галоўнае мусіць быць у вясельнай цырымоніі? Ну, в принципе, ведаете, хіба што я ў папярэднім уже адказывала на гэта пытанне. Для мяне галоўным на вяселлі было вянчанне і клятва, якую я даю мужу перад Господам. А, ну, са свайго таксама досведу магу сказаць, што я вельмі хвалявалася, мы вельмі шмат часу патрацілі на падрыхтоўку з мужам, рыхтаваліся ўдвух. І каб вяселле было яскравым і запамінальным, то рыхтаваць таксама да яго патрэбна і сэрца, а не толькі банкет, не толькі... там, не ведаю, падарункі гасцям, не толькі прадумываць, як гэта будзе выглядаць, але рыхтаваць яшчэ і самога сябе, таму што гэты дзень, самы шчаслівы дзень, ён павінен запомніцца ў сэрце таксама, настрой той, каторы быў. І варта, незалежна ад таго, колькі грошы пашло на вяселле, дзе яно адбываецца, так захоўваць лагоднасць духу, не хвалявацца, калі штосьці ідзе не так, і не засяроджвацца на дробязях, таму што ўсё навокал гэта дробязі, галоўнае тое, што ў сэрце, галоўны той чалавек, каторы побач з табой, і той момант, калі ствараецца новая сям'я, і вы далей разам ідзеце па жыцці. А Юлія, калі ласка, і тое самае пытанне для вас, што самае галоўнае ў вясельнай цырымоніі з вашага досведу? Я всегда говорю, что самое главное – это эмоции, потому что запоминается и гости, и молодожены, они не запоминают, что они ели, что они пили, а именно эмоции, то есть присутствие ведущего, который, он не обязательно должен быть какой-то топовый или телевидение, а просто ведущий, который подходит именно этой семье, именно этим гостям и по возрасту, и по темпераменту, и по месту нахождения. Вот. И самое главное – это эмоции, любовь, которая витает, как бы, когда горят глаза у этих молодоженов. И тогда получается именно действительно все от души, очень искренне и красиво. А своим детям, я не веду, есть у вас дети, Юлия, какое бы веселье хотели? Да, у меня есть дочка, 5 лет. Она уже очень тоже внимательно следит за моей деятельностью. Могу даже сказать, что она уже даже платье себе присматривает. Но что касается ее свадьбы, конечно, в первую очередь и важно, я говорила, что родители сейчас становятся гибче, они прислушаются к пожеланиям молодоженов, то есть что они хотят, какую они хотят свадьбу. И, конечно, если моя дочка захочет свадьбу там на 10 человек, мы сделаем на 10, захочет на 50, значит, будет на 50. То есть мы будем прислушиваться, безусловно, это праздник для нее будет в первую очередь. А Ольга Андреева, який ваш отказ? Ну, если вернуться опять к этой британской свадьбе, для меня, например, с одной стороны, была важна вот эта элегантность, красота церемонии, но больше всего впечатляла та нежность, которой принц Гарри смотрел на свою невесту Меган, и она на него. Это было очень мило, очень трогательно, и мне кажется, вот эти чувства человеческие выходят в план, на передний план, и, наверное, даже они готовы менять вот эти традиции британские. Мы это увидели, что там действительно многое поменялось. И в этом гибкость англичан и состоит. С одной стороны, сохранять традиции, с другой стороны, вносить какие-то изменения в соответствии с актуальными запросами времени и тех людей, которых это касается. Я думаю, что больше гибкости может позволить себе и наш белорусский народ, и белорусские молодожены. И важно, чтобы действительно основным событием свадьбы были эмоции. Вот их вспоминаешь, и они действительно могут быть отражены в фотосессии, которая останется в виде фотокниги у молодоженов. Главное, чтобы было всем там весело, нежно, тепло, живенько. Мне кажется, это самое основное. Эмоции, которые в памяти сохранятся после этого события. Я дзякую ўсім удзельніцам. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вамі была я, Ганна Соус, а таксама псіхолаг, сябра.